Глава 30. «Стой! Ну что ты делаешь?» Цепенею вся, когда мужчина быстро перехватывает мою руку, останавливая. «Я вам не нравлюсь?» Вижу, как Кирилл Александрович делает глубокий вдох, после чего отходит от меня, на шаг дистанцируясь. «Да не в этом дело». «А в чем?» «Это неэтично, понимаешь? Так нельзя. Я права не имею тебя вообще трогать». Так, все, иди к себе и не приходи больше. Мне все равно на этичность. Мне плевать. А мне нет. Иди в палату. Кирилл Александрович, я никто для вас? Да, никто. Совсем никто? Только работа? Да, только работа. Иди, сказал. Он громко вскрикивает, и я не выдерживаю. Всхлипываю, разворачиваюсь, дергая за ручку двери, но та не поддается. От обиды и унижения меня всю колотит, но и выбраться я уже никак не могу. В какой-то момент костыль просто выпадает из руки и валится на пол. Блин, да что ж такое? Почему мне так не везет? Наклоняюсь, чтобы его поднять, но мужчина быстро подходит и помогает мне не свалиться на пол. Как только в его руках оказываюсь, крышу просто сносит. «Пустите! Уберите руки!» Глаза Кирилла Александровича опасно загораются, он прижимает меня к себе крепче, а я реву и злюсь. На него, на себя, на свою невероятную дурость. «Хватит! Хватит играть со мной! Я так не хочу!» «Успокойся!» «Нет, я же не железная! Или выкиньте, или любите! Не надо сердце мне рвать, хватит!» Реву, пытаюсь оттолкнуть его, но Кирилл Александрович только сильнее прижимает меня к себе, игнорируя мои попытки вырваться. Утыкаюсь носом в его грудь. Сердце уже на части рвется. Я хочу обнять его, и не могу. Я никто. Никто для него. Но мне все равно. Я плюю на гордость. Нет ее, когда он рядом. Обхватываю его за торс руками, щекой прижимаясь к груди. Запах приятный вдыхаю. Пусть так. Хоть сердце его услышу и пойму, что он не робот. И я слышу. В этот момент его сердце стучит очень быстро, хоть внешне Загорский и спокоен. Даже опомниться не успеваю, как мужчина рычит, а после нежно обхватывает мою шею рукой. Наклоняется и впивается в губы горячим поцелуем, от которого у меня просто подкашиваются ноги. Эта близость, когда он рядом, просто сносит мне тормоза. И я всхлипываю, чувствуя слезы на щеках. Но отвечаю на поцелуй. Робко и осторожно, боясь сделать хоть одно неверное движение, но я целую врача. Прикасаюсь к его губам, понимая, что большего счастья для меня сейчас просто нет. Кирилл Александрович целует меня сладко и нежно, отчего мои коленки подгибаются, и я бы уже свалилась на пол, если бы мужчина не подхватил меня за талию и не прижал к себе. Опасно, жарко, запретно. Черт, что ты творишь со мной? Его губы слаще меда, дикого, необузданного и запретного. Щетина колется, но я терплю. Мне нравится. Безумно просто. Он целует меня в губы, а после спускается к шее, и мое дыхание сбивается. Что он делает? Боже, как это приятно. Кирилл Александрович... Одно твое слово, и я остановлюсь. Скажи «нет» сейчас. Скажи «солнце». Не могу. Не останавливайтесь. Замираю, когда мужчина одним рывком стягивает с меня майку и впивается поцелуем в голую ключицу, а после опускается к груди. Когда он отодвигает чашку бюстгальтера и обхватывает ртом мой сосок, я громко вскрикиваю, но доктор тут же забирает мой стон губами. Мое тело в этот момент уже вовсе не мое. Оно ему принадлежит. И я хочу этого. Как больная, ненормальная уже и абсолютно зависимая. От него. От его голоса, губ, глаз, тела. В какой-то момент мужчина сильнее меня перехватывает и прижимает к себе. Все так же, придерживая меня за талию, он подходит к двери, достает ключ и закрывает нас изнутри. Сердце стучит, как барабан. Ой, мамочки!